Я хочу прочитать место Священного Писания, записанное в послании Коринфянам, первое послание Коринфянам, 9 глава. Буду выборочно читать. «Ибо, будучи свободен от всех», это с 19 стиха, «я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Спортсмены на беговой дорожке. Какая у них цель? Пробежать первым. Зачем тогда он там? Если спортсмен встал на беговую дорожку, у него цель – это награду получить. И он стремится добежать первым. Я уже вспоминаю так вот, как говорят, грехи юности своей. Признаюсь и вам в этом, будучи юношей, ну, еще там 15 лет, может быть, мне было. Я так вот по своему желанию попал на стадион здесь, в Ворошиловграде, ну, в Луганске. Для меня это Ворошиловград. Ну, и так вот видел, как спортсмены бегут. Вышли на беговую дорожку группа спортсменов. Много их было, человек, наверное, 20, может быть, 25. И вот они должны были бежать много кругов вокруг стадиона. И один спортсмен вырвался вперед. Вы когда-нибудь бегали на перегонке, дети? Бегали, да? И у вас какая цель была? Первым, да, прибежать? У вас же не было цели. Ну ладно, пусть все бегут, я последним прибегу. Это ж неинтересно. И тогда лучше уж сойди и не становись туда. Зачем ты стал туда? А он вырвался вперед, и такой интересный был. Побежал быстрее всех, отбежал всех, целый круг, и догнал всех сзади. И все уже рукоплескали, что спортсмен, это же такой беглец, все хлопали ему. А потом он стал почему-то отставать. Отставал, отставал, и уже все оббежали еще один круг, догнали его сзади, уже обогнали его, а он уже перестал бежать, потом пошел пешком, потом сошел с дорожки. Вы знаете, я вот в этом спортсмене узнаю некоторых верующих, которые так бодро взялись идти за Господом. Так вот они смело, так вот уверенно, так вот дерзновенно вперед всех побежали. Часто их бывает слышно и в свидетельстве, и даже в автобусах благовествуют, и везде своим родным. А потом смотришь, что-то тише, тише, медленнее, а потом и вовсе остановился. Что такое? Вот вы знаете, причин-то много может быть разных. Вот мы с вами все бежим. Какая у нас цель, братья и сестры? Вечная жизнь, да? Мы бежим к Богу. Наш бег, ну, разный. У кого быстрее, у кого не длиннее. Но у нас есть одна определенная цель. И мы к ней бежим. Вы тут, я там. Где бы ни находились дети Божьи, они стремятся, у них один путь. Почему мы с вами сегодня встретились? Потому что у нас один путь. Поэтому мы и встретились с вами. Если бы мы шли разными путями, мы бы, наверное, не встретились тут с вами. Но бывает так, что люди идут разными путями и встречаются в жизни, но все равно потом расходятся. А мы идем одним путем с вами. У нас одна цель. Вот апостол Павел говорит о своем служении, говорит о своей цели и сравнивает все это вот с бегством спортсменов. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так как нужно бежать? Так бегите, чтобы получить. Но вы знаете, можно так рассуждать. Но все равно же я добегу, да? Ну какая разница? Ну пусть я последним добегу. Ну доплетусь как-нибудь, да? Вот. Ну все равно добегу. Но награду кто получает? Он добегит до цели, конечно, но награду получает то один. Не все получают. Тот дошел до цели, да, он ну как-то доплелся, или, может быть, донесли его, вот он уже не может идти, его взяли под руки, вот, ну как-то там дотащили уже туда, на финиш принесли, вот, все, он дошел до цели. Будет таковому награда? Конечно, нет. Награда тому, кто прибежал первый, ну там второй чуть меньше, третий еще меньше. Вот апостол Павел говорит о своем служении, как вот о бегстве вот этих вот спортсменов. Они бегут, и я, говорит, бегу. Только они бегут, у них бег какой цели направлен? Чтобы получить венец тленный, а я, говорит, не тленный. Вы знаете, вот, ну, человеку всегда хочется, ну, видеть своими глазами, да, вот, ну, благополучие жизни видеть, испытывать это на себе. Ну, уж если награда, то хотя бы немножко здесь на земле, вот, ну, тленный венец, слава, да, вот, это ж какая честь, когда тебя обозревают тысячи, и на тебя лавровый венок, вот, венец этот, повесят, и ты сегодня герой дня. Это ж для спортсмена это вся цель его жизни в этом. Вся цель его жизни направлена к тому, чтобы когда-то, не этот год, то следующий год, через 10 лет, но чтобы на него или медаль повесили, или этот, как в прошлом, лавровый венец повесили, вот венок. Вот это вся его цель в этом, вся его жизнь вот для этой цели направлена. И что делает спортсмен для того, чтобы ну, награду получить? Он дома лежит, ничего не делает. Так, дети, да? Вот мы едем сюда, по трассе бежит человек. Вот, может быть, он 10-15 километров бегит, да? Бег. Он тренируется, а другой спит. А если бы человек захотел получить награду и думает, ну, бегут все, давай и я. С постели и на беговую дорожку. Будет с него что-то? Конечно, нет. Он готовит себя к этому. Вот посмотрите, что говорит апостол Павел. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Воздерживается от всего. От чего? Ну, от чего воздерживается спортсмен? От переедания. От сытой жизни, от спокойной жизни. Посмотрите, сколько времени они посвящают для того, чтобы получить тленный венец. По 8 часов в день, по 12 часов в день у них тренировки. Кто из нас 12 часов в день читает Слово Божие, молится, посещает больных, совершает служение Богу? Но если это бывает, то часто ли это бывает? Вот посмотрите, воздерживается от всего. Другим можно отдохнуть, другим можно покушать все, что ты хочешь. А спортсмену нельзя. Он себя готовит. И он годами себя готовит для того, чтобы награду получить. А что мы делаем для того, чтобы себя приготовить к Царству Небесному, братья и сестры? Вот нам хочется так вот и здесь неплохо прожить. И в Царство Небесное войти. Вот такой вот человек. Ну, хочется кому-то страдания переносить. Вот есть такие желающие? Да нет таких, мы не найдем. Да я сам не хочу. Вы знаете вот это. Есть те, которые хотели бы всю жизнь болеть. Всем хочется быть здоровыми. От чего же мы тогда должны воздерживаться? От чего мы должны себя предохранять для того, чтобы достигнуть вечной жизни? Насколько это серьезный вопрос? И вы знаете, вот здесь апостол Павел говорит о награде. О награде. Ну, можно и без награды войти в жизнь вечную. Да, можно без награды. Но скажите, если мы любим Господа, если мы действительно посвятили свою жизнь Ему, если для нас служение Богу – это не увлечение, не профессия, это не приятное времяпровождение, а это моя жизнь. Это то, без чего я жить не могу. Это то, что меня увлекает каждый день постоянно. Помните, пророк Иеремия говорит, «Ты влек меня, Господи, да? И я что? Увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». И что вследствие этого? И я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мной. Вот путь христианский, вот в прошлом, ну, вспоминаю я прошлое, наши времена, многие здесь и большинство этого не испытали. Когда мы каждую минуту ждали, что в двери зайдут нежданные гости, и в этот дом вламывались и не раз, и нарушали богослужение. И вот этот путь следования за Господом, он был нелегкий. Потому что братья-служители находились в узах, и некому было проповедовать. И мы вот эти юнцы, только что принявшие крещение, проповедовали, не понимая даже Слова Божьего, вот так вот начинали. Нелегко это было. А сегодня легко, да? Вот сегодня легкий путь христианский. Сегодня, ну так вот, свободно, широко. На самом деле это так. На самом деле легкий христианский путь. Вот бег спортсмена, он всегда является бегом. Какая бы погода ни была, какие бы обстоятельства, он все равно бежит. У него цель. А можно и расслабиться, а можно и отдохнуть. Я вот прошлое время и сегодняшнее так вот сравниваю, братья и сестры, и нахожу, что жизнь в служении Богу, христианский путь, если это истинное подвязание за дело Божие, если это действительное вот участие в жизни церкви, если это действительно настоящее служение Богу, оно всегда трудное. Оно нелегкое. Как тогда, так и сейчас оно нелегкое. И сегодня оно еще труднее. Сегодня опасности другие, чем были они в прошлом. Сегодня опасности вот так вот замкнуться в себе, жить для себя, не замечать других. Вот апостол Павел пишет это послание Коринфянской церкви, и он вот этот образ спортсменов и свою жизнь, когда он представляет Коринфянской церкви, то он не напрасно им напоминает об этом. Почему? Да потому что Коринфянская церковь, она была чужда такого понятия, как жизнь не для себя, как жизнь для Бога. У них еще были живы с тех времен, как они жили мирской жизнью, живы такие понятия, как, ну, своя рубашка ближе к телу, как, ну, моя хата с краю, вот, как, ну, это ваши проблемы, у меня своя жизнь, и тому подобные выражения. Они жили вот этими вот девизами. Каждый жил для себя. Вы помните, какая вечеря у них была, хлебопреломление? Каждый приходил со своим бутыльком, со своим завтраком. И вот когда вечерю совершали, каждый садился у своей сумки, напивался, наедался. А бедный нищий без ничего приходил и уходил голодный. И никто ему ничего не давал. Вот такое участие у них в вечере было. Вот Павел им об этом говорит. Говорит, разве это участие в вечере? Разве это жизнь друг для друга, когда вы даже каждый своей торбой приходите, и каждый съедает только свое и не делится с ближним своим? И один, говорит, упивается, а другой голодным уходит. Это что, говорит, жизнь в церкви? Они были полны эгоизма. Каждый из них жил для себя. Им чуждо было понятие, что для меня жизнь Христос. Им чуждо было понятие, что я сораспялся Христу. И почему апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого? Ведь в Христе распятом мы не только для себя спасение находим, мы не только для себя новую жизнь находим, Но Христос распятый – это еще образ для нас, пример того, что жизнь Христа была отдана для нас. Он не для себя умирал, а для нас. И поэтому Иисус Христос распятый – это образ жизни того, что мы живем не для себя. Почему Он им говорит, никто из вас не живет для себя? Это же Он им, коринфянам, говорит. А им чужда была эта жизнь. Каждый из них жил для себя. Вот они видели только свои проблемы. Они видели свой дом, свои нужды, а других они не видели. Вот такой у них путь был. И апостол Павел говорит, что я, будучи свободен от всех, что? Всем поработил себя. Вот так вот, добровольно. Не потому, что меня заставили, не потому, что меня принудили, не потому, что я в такие обстоятельства попал, но потому, что я этого хочу. Я этого желаю. Я другой мысли, жизни не мыслю. Для меня вот эта жизнь, жизнь для других. Не для себя, а для других. И я, будучи свободен от всех, всем поработил себя. Для чего? Чтобы больше приобрести. Для кого? Для себя? Для Бога. Посмотрите, какой образ жертвенной жизни. Я вспоминаю пример, который здесь когда-то приводил один брат-проповедник. Мне очень запомнился этот пример. Я хочу повторить его. Это был Павел Сиротин, кто знает его. Он рассказывал о картине, которую однажды видел. И автор этой картины запечатлел, ну, такой вот образ или один эпизод из военной жизни, когда раненых несли на носилках, на руках, кто мог сам идти, и перед ними была речка, она была неглубокая, но раненым невозможно было самим перейти, они были немощные, они не в состоянии были перейти эту речку. И тогда здоровые мужчины, которые могли крепко держаться, зашли в воду, согнули свои спины, взялись друг за друга и по этому живому мосту переходили раненые. Что заставило вот этих людей зайти в эту ледяную воду, а было холодно? Немощь этих больных. Друзья мои, что сегодня заставляет любящих Бога подставлять свои спины для того, чтобы по этой спине ходили другие? Немощь других. Апостол Павел был таким человеком. Он был тем человеком, по которому многие просто-напросто, грубо говоря, топтались. Нас, говорит, почитают за сор. Вот так он о себе говорит. Нас почитают за умерших, а мы живы. Нас огорчают. Вот это его жизнь. И он по-другому не мыслил. А разве он не мог избрать другой путь жизни? Конечно, мог. Он мог просто скромно так вот, ну, жить для себя, как-то вот где-то с краю, ну, так вот никому не мешать. Я как-то читал рассказ Салтыкова-Щедрина про премудрого пескаря. Он очень долго прожил, этот пескарь, это рыбка такая вот в речке. Он за всю свою жизнь никого ни разу не обидел. Он никому плохого не сделал за всю свою жизнь. Он выходил из своей норки только тогда, когда никого кругом не было. И если он видел какое-то, ну, для себя пропитание, чтобы не обидеть никого, он смотрел, что... И если только кто-то другой плыл сюда, он сразу же убегал опять в свою норку. И вот так он всю жизнь свою прожил. И прожил очень долгой жизнью. Но кому нужна была эта жизнь? Кому она нужна? Апостол Павел говорит о своем служении. Вы помните, как он говорит? В голоде, в жажде, в наготе. Что, неужели кушать нечего было? Неужели нельзя было как-то получше устроить свою жизнь? Я, будучи свободен от всех, всем поработил себя. Вот такой путь он избрал. И этот путь был добровольный. Никто его не принудил к этому. Вот он захотел. Что его побуждало избрать такой образ жизни? Любовь к Богу. Любовь к Богу. И если никому ничего не нужно было, то ему это нужно было. И он говорил так коринфянам: несмотря на то, что я люблю вас, чрезмерно люблю, я менее любим вами. Но я все равно буду сдерживать себя и свое, истощать себя за души ваши. Я все равно буду это делать. Почему? Потому что я люблю Господа и потому что я люблю вас. Другой жизни я не мыслю. Вот это для меня жизнь. Когда я вижу, что я полезный для других, вот это моя жизнь. У нас был один брат, когда у нас курсы были регинские, он так проводил последнюю беседу, вы знаете этого брата Аркадия Михайловича. Он прочитал место Священного Писания: «Для меня жизнь Христос». И я, говорит, оставаться во плоти нужнее для вас. То есть я вам нужен. А он так вот поднимает сестру, говорит: сестра, вот встань. Вот ты кому-то нужна или нет? Задает ей вопрос. Она так засмущалась. Ну, не знаю, ну, может быть, если жених где-то есть, еще нужен для него, да? Вот же, а если его нет? Ну, кому ты нужен, говорит? А ты, брат, вот ты кому-нибудь нужен или нет? Скажи. Вот апостол Павел говорит: я нужен для вас. А почему он нужен был? Да потому что он свою жизнь посвящал для других. Он говорит: будучи свободен для всех, я всем поработил себя. Скажите, когда раб находится в доме, он нужен? Ну как же не нужен? Это самый первый человек. Иди туда, сделай то, пойди туда. Ведь это раб. А он говорит: а я рабом стал. И все им пользовались. И он понимал, что он раб, а рабы всегда нужны. Господа не нужны, а рабы нужны. И вот он говорит: я стал рабом. И он видел, что в нем нуждаются, что он еще нужен для них. Братья и сестры, вот мы нужны. Вот я бегу, апостол Павел говорит, я бегу. И вот на этой беговой дорожке я встречаю разных людей. Я встречаю тех, которые начали свой бег, а потом сошли. Это были Диатреф и другие. Осийские, которые оставили меня. Были и такие у него братья. И он все равно продолжал бежать. Он бы мог сказать так: ну раз никому не нужно, то и мне не нужно. Нет. Он еще за собой тянул целый прицеп тех, которые сами не могли идти. А тех, которые отставали, он толкал в спину: идите, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Так он говорил: поднимите руки опустившиеся. Вся его жизнь была направлена на Евангелие. И здесь он говорит так, мы прочитали: «Сие же делаю для Евангелия». Для чего? Чтобы быть его соучастником. А можно и в стороне стоять. Можно? Конечно, можно. И смотреть со стороны и сказать: ну-ну, делайте, я посмотрю, что же из этого получится. Получится что-то у вас или нет? А потом смотришь, получилось, смотрит. Ага, ну раз получилось, и я с вами теперь пойду. А потом что-то не получилось, опять в сторонку. Ну давайте я посмотрю. Вы знаете, вот такая жизнь, это не жизнь в Евангелии. Апостол Павел такой жизни не признавал. Если уж жить для Бога, то эта жизнь для Бога должна быть. Если эта жизнь для Бога, она должна быть жизнь полной отдачи. Это значит жизнь в скорбях другого, участие в этих скорбях. Это жизнь в радостях другого. Значит, это моя радость. Вы помните, когда во втором послании к Коринфянам он им описывает опять свою жизнь в 11 главе, то он так пишет: в труде, в издурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, в посте, на стуже, в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Братья и сестры, у нас в последнее время и в христианстве есть большая опасность, когда каждый будет жить для себя. Каждый живет кругом своих интересов. Пришли на собрание, послушали, Доброе утро. Приветствуем. Вышли и ушли домой. И больше никто не нужен. И больше ничто не нужно. И чем дальше, тем меньше тружеников становится, тех, которые бы посвящали свою жизнь на служение Господу. Вот те, которым нравится христианство, да, им нравится собрание, но и не больше. А где жизнь полноценная, посвященная для служения Богу? Где эта жизнь? Господь Иисус призывает к жизни полной отдачи Богу. Много надо Богу или мало, братья и сестры? Кто-то скажет, Богу много надо. Нет, Богу ни много и ни мало надо. Ему нужно все. Ему нужны мы. Он хочет, чтобы мы могли все, что есть у нас, отдать Ему на служение. Послание к римлянам апостол Павел говорит, прошу вас, братья, умоляю, представьте тела ваши. В какую жертву? Живую, святую, благоугодную Богу. Для чего? Для разумного служения вашего. Вот такую жизнь Господь хочет видеть в церкви последнего времени. Не тогда, когда она говорит, я богат разбогател. Нет, это не жизнь церкви. Это просто общество, но не жизнь церкви. Вот к этому направлял коринфян, которые жили для себя. К этому и сегодня Господь нас направляет. К жизни для других. Никто из нас не живет для себя. Никто из нас не умирает для себя. Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем или умираем, всегда Господь.